Этот немец руководил всей операцией, не двигаясь с места, не крича, не впадая в тот полупьяный транс ударов и пинков, в котором находились его подчиненные с железными бляхами на груди. Рапопорт вдруг понял даже, почему эти подчиненные именно так и должны поступать. Они прятались от своих жертв за стеной ненависти. А ненависть невозможно возбудить в себе без жестоких действий. Поэтому они колотили евреев прикладами. Им нужно было, чтобы кровь текла из рассеченных голов, коркой засыхая на лицах, потому что эта корка делала лица уродливыми, нечеловеческими, и таким образом во всем происходящем не оставалось места для ужаса или жалости. Но офицер, на которого неотступно глядел Рапопорт, по-видимому, способен был выполнять свои обязанности, не нуждаясь в подобных приемах. В воздухе плавали хлопья копоти, гонимые струей горячего воздуха, который исходил от пожара, за толстыми стенками, в зарешоченных окнах, без стекол, ревел огонь. Он спокойно стоял, прижимая к ноздрям белый платок. Ошеломленный этой невозмутимостью, Рапопорт на мгновение даже забыл о себе. Тут вдруг распахнулись ворота, и во двор въехала группа кинооператоров. Выстрелы тотчас смолкли. Рапопорт так и не узнал, что же произошло. Быть может, немцы собирались заснять груду трупов, чтобы использовать эту сцену в кинохронике, изображающую действия противника. Это происходило при фронтовой полосе на востоке. Расстрелянных демонстрировали как жертв большевистского террора. Возможно, что так оно и было, но Рапопорт ничего не пытался объяснить. Он только рассказывал о том, что видел. Всех уцелевших аккуратно построили в ряды и засняли. Вслед за тем офицер с платочком потребовал одного добровольца. Он дал время на размышления и, повернувшись спиной, тихо и неохотно заговорил с одним из своих подчиненных. Рапопорт вдруг ощутил, что должен вызваться. Он не понимал толком, почему, собственно, должен, но чувствовал, что если не сделает этого, то с ним произойдет что-то ужасное. Он был доктором философии, автором великолепной диссертации по логике, но в эту минуту он и без сложных силлогизмов мог понять. Если никто не вызовется, расстреляют всех, так что выбора, собственно, уже нет. Это было просто очевидно и безошибочно. Он дошел до той черты, за которой вся сила его внутренней решимости должна была выразиться в одном шаге вперед. И все же не шелохнулся. Он снова попытался заставить себя шагнуть, уже без всякой уверенности, что сумеет, и снова не шелохнулся. За 2 секунды до истечения срока кто-то все же вызвался. В сопровождении 2 солдат он исчез за стеной, оттуда послышалось несколько револьверных выстрелов, потом его, перепачканного собственной чужой кровью, вернули к остальным в шеренгу. Уже смеркалось. Открыли огромные ворота, и уцелевшие люди, пошатываясь и дрожа от вечерней прохлады, вышли на пустынную улицу. Рапопорт не знал, почему так случилось. Он не пытался анализировать действия немцев. Они вели себя словно рок, чьи прихоти толковать не обязательно. Вышедшего из рядов человека, нужно ли об этом рассказывать, заставляли переворачивать тела расстрелянных, тех, кто был еще жив, немцы добивали из револьвера. Словно желая проверить, правильно ли он считает, что я действительно ничего в этой истории не смогу понять, Рапопорт спросил, зачем, по-моему, офицер вызвал добровольца и даже не подумал объяснить, что тому не грозит расстрел. Признаюсь, я не сдал экзамены. Я сказал, что немец поступил так из презрения к своим жертвам, чтобы не вступать с ними в разговор. Рапопорт отрицательно повертел своей птичьей головой. «Я понял это позже», — сказал он. благодаря другим событиям. Хоть он и обращался к нам, мы не были для него людьми. Он был твердо убежден, что хотя мы в принципе понимаем человеческую речь, но людьми не являемся. Он не мог вступать с нами в переговоры, потому что, по его представлениям, на этом тюремном дворе существовал только он сам, да его подчиненные. Конечно, в этом есть логическое противоречие, но он-то действовал как раз в духе этого противоречия и вдобавок очень старательно. Тем из его людей, что попроще, наши тела, наши две ноги, две руки, лица, глаза, все эти явные признаки человекообразия несколько мешали выполнять свой долг. Поэтому они и кромсали, уродовали эти тела, чтобы сделать их непохожими на человеческие. Но этому офицеру такие примитивные приемы уже не требовались. Мы больше никогда не говорили об этом эпизоде из его прошлого, не касались и других. Немало прошло времени, прежде чем я перестал при виде Рапопорта инстинктивно вспоминать эту сцену, которую он мне так рельефно изобразил. Тюремный двор, изрытый воронками, лица людей, разрисованные красными и черными струйками крови, и офицер, в тело которого он хотел переселиться. Не берусь сказать, в какой мере сохранилось в Рапопорте ощущение гибели, которое он избежал. Впрочем, он был весьма рассудительным и в то же время довольно забавным человеком. Я еще больше восстановлю его против себя, если расскажу, как развлекал меня его каждодневный утренний выход. У нас в гостинице за поворотом коридора некогда находилось большое зеркало. Рапопорт, который страдал желудком и набивал карманы флакончиками разноцветных таблеток, ежедневно поутру, направляясь к лифту, высовывал перед зеркалом язык, чтобы проверить, не обложен ли он. Он проделывал это ежедневно, и пропустил он эту процедуру хоть раз. Я решил бы, что с ним стряслось нечто необычайное. На заседаниях научного совета он откровенно скучал и обнаруживал странную аллергию к довольно редким и, в общем-то, тактичным выступлениям доктора Вильгельма Ини. Те, кому не хотелось слушать Ини, могли наблюдать мимический аккомпанемент к его словам на лице Рапопорта. Он морщился, словно чувствовал какую-то гадость во рту, хватался за нос, чесал за ухом, смотрел на выступавшего из-под лобья с таким видом, будто хотел сказать: «Это он, наверное, не всерьез». Однажды Ини, не выдержав, прямо спросил, не хочет ли он что-то сказать. Рапопорт выразил крайне наивное удивление, затряс головой, разведя руками, заявил, что ему нечего, просто-таки абсолютно нечего сказать. Я вдаюсь в эти детали, чтобы показать читателям главных людей проекта в менее официальном свете и одновременно ввести в специфическую атмосферу нашей жизни, тщательно изолированной от окружающего мира. Действительно, наводит на размышления наша причудливая эпоха, когда такие невероятно разные люди, как, к примеру, Делойн, Ини, Рапопорт и я, собираются в одном месте, и при том с целью установления контакта, выступая тем самым в роли дипломатических представителей человечества по отношению к космосу. Один из наших сотрудников, Ли Рейнхорн, который в свое время совсем еще молодым физиком принимал участие в Манхэттенском проекте, сказал мне, что здешняя атмосфера несравнима с тамошней, прежде всего потому, что проект «Манхэттен» нацеливал участников на исследования по природе своей типично физические, естественно научные, тогда как наш органически связан с проблемами культуры и не может освободиться от этой зависимости. Рейнхорн называл наш проект экспериментальным тестом на космическую инвариантность земной культуры и особенно раздражал наших коллег-гуманитариев тем, что независимо от работы в своей физической группе, штудировал все, что было опубликовано в мире за последние 15 лет по проблеме космического языка, а время от времени с наивным и невинным видом сообщал нам всевозможные новинки из их же области.